Друзья, буду читать послание к евреям. Третья глава. Буду читать с 4 стиха. И главная мысль, друзья, в этом отрывке – это наша жизнь и готовность к встрече с Богом. Текст немножко трудный. Есть тексты легкие, их легко понимать. Этот текст немножко трудный. Написано так. Евреям 3 глава с 4 стиха. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для сосвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Братья и сестры, в этом отрывке я хочу выделить мысль вот какую. Написано «дом же его мы», то есть условие нормального членства в Церкви Иисуса Христа. Написано «дом же его мы, если только». Друзья, там, где встречается «если только», подчеркивает условность предыдущего. То есть мы его дом при условии, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Друзья, сейчас разные теории развиваются. Ну, например, о том, что верующий человек или возрожденный человек никогда не потеряет спасения, независимо, как бы он ни жил. Здесь написано «дом его мы, если только дерзновение и упование твердо сохраним до конца». Оказывается, дерзновение и упование необходимо сохранить до конца, которым мы сегодня хвалимся. То есть мы сегодня можем иметь дерзновение, мы сегодня можем иметь упование, мы можем этим хвалиться какими-то своими достижениями или позицией, которую мы сегодня занимаем. Но если только твердо сохраним до конца. Очень важно, друзья, на узком пути стоять не только вчера, но и сегодня. На узком пути стоять не только сегодня, но и завтра, и до конца. И дерзновение тоже сохранить до конца, и упование тоже. Братья и сестры, я об уповании говорить не буду, которое надо до конца сохранить. Я хочу говорить о дерзновении. Кажется, это тема, которую, ну, очень редко или почти никогда мы об этом в церквях не проповедуем. Что такое дерзновение? Друзья, дерзновение – это смелость. Есть два слова, похожие в русском языке – дерзновение и дерзость. И эти оба слова имеют почти одно и то же значение – смелость в каких-либо поступках. Но чем эти слова отличаются? Они отличаются, что дерзновение – это всегда положительное качество, а дерзость – это всегда отрицательное. Я специально просмотрел всю Библию, друзья. Эти оба понятия в Библии встречаются. И я нашел, что дерзновение всегда только положительное качество. Всегда в положительном смысле оно упоминается в Библии. Дерзновение. Дерзость всегда в отрицательном. Вот посмотришь на того или другого ребенка, говорит, ишь, какой дерзкий мальчик. И уже всем становится понятно, что это мальчик такой вот не очень воспитанный. А если мы скажем, ты смотри, какое он имеет дерзновение, уже располагается, наверное, это человек хороший. Смелость в положительных поступках или смелость в отрицательных поступках. Один только раз, друзья, встречается дерзновение, это когда валы наклонили ковчег Завета Господня. И рядом стоял Оза, и Оза поддержал ковчег Завета. И Бог его поразил за то, что он поддержал ковчег Завета. Размышляя над этим случаем, мне кажется так, все равно у Озы было хорошее желание, чтобы ковчег Завета не упал. Мне кажется, если бы мы с вами стояли рядом с ковчегом Завета, и вдруг он наклонился и вот-вот упадет в лужу или в грязь, мне кажется, что мы бы тоже не смогли его не поддержать. Братья и сестры, дерзновение, как это хорошо, если мы с вами дерзновение имеем сегодня. Дерзновение в служении, дерзновение в проповеди, дерзновение в свидетельстве грешникам, дерзновение в том, чтобы выйти спеть псалом в церкви или рассказать декламацию, или рассказать стихотворение, или даже, друзья, просто помолиться вслух. Есть христиане, которые не молятся вслух в церкви. Я спрашиваю, ну почему ты никогда не молишься? Она мне говорит, дерзновения не хватает, дерзновения. Я помню, одна старушка очень сильно хотела помолиться вслух. Было замечательное собрание. Она начала молиться где-то во дворе. Ее перебили, ее голос не услышали. Она продвинулась, стала у входа, попыталась помолиться вслух, опять заглушили ее. Она прошла до кафедры, стала рядом с кафедрой на колени и все-таки помолилась вслух. И молодец. Дерзновение человек имеет. Я хочу, чтобы мы с вами имели дерзновение. И чтобы мы это дерзновение твердо сохранили до конца. Итак, от чего же зависит наличие дерзновения в жизни христианина? Оно зависит от нескольких факторов. Об этих факторах, возможно, не обо всех, но о нескольких всего, я хочу с вами вместе порассуждать. Друзья, во-первых, наличие дерзновения зависит от свободы в сердце, от свободы от греха в сердце человека. Я подтверждение этому прочитаю место Священного Писания. Это записано первое послание Иоанна, 3 глава, 21 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение». То есть мы имеем дерзновение при условии, если сердце наше не осуждает нас. Скажите, если человек болен, и у него в сердце есть осуждение за какой-то грех, будет ли он с дерзновением просить у Бога об исцелении? Не будет. Если в сердце есть осуждение. Или если, скажем, служитель совершает молитву над больным, и у служителя в сердце осуждение за какой-то сделанный вчера грех, не будет дерзновения совершать молитву. Или необходимо изгнание бесов совершать, а в сердце какой-то грех, не будет дерзновения, чтобы делать повеление, чтобы человек получил освобождение. Но мы здесь читаем, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение. Братья и сестры, я приведу один библейский пример. Был такой человек, царь Вавилонский, Навуходоносор. И вот ему приснился сон. Этот сон его очень смутил. Он проснулся встревоженный. Он призвал к себе всех мудрецов страны Вавилонской, и гадателей, и волхвов, и сказал, «Я сегодня ночью видел сон, и я хочу, чтобы вы мне этот сон истолковали». Они говорят царю, «Расскажи нам сон, и мы скажем тебе его значение». А он говорит, «Нет, вы мне скажите сон, какой я видел, а потом объясните его значение». Братья и сестры, и он поясняет, от меня отступило слово. Но я не очень хорошо понимаю эту мысль, что имел в виду Навуходоносор. Но я не думаю, что он свой сон забыл. Но он понимает хорошо, что если вы мудрецы и способны истолковать сон, то вот вы мне сначала скажите, какой сон я видел, и тогда я узнаю, что ваше толкование правильное. И вы знаете, эти мудрецы ему говорят, царь, ни один человек на земле не сможет рассказать тебе сон, какой ты видел. Разгневался царь Навуходоносор и дал приказание истребить всех мудрецов страны Вавилонской. И вот приходит к царю Даниил и говорит, царь, я расскажу тебе сон, какой ты видел, и объясню его значение. Друзья, вот вы можете дома просмотреть книгу пророка Даниила, эту ситуацию. Даниил еще не получил от Бога ответ, какой сон видел царь. И значение этого сна он еще не получил. Но он приходит к царю и говорит, я тебе расскажу сон, какой ты видел, и я тебе объясню его значение. Братья и сестры, я удивляюсь дерзновению Даниила, которое он имеет. Не зная сна, содержания, он готов рассказать. Не зная объяснения сна, он готов объяснить. Он говорит, я это сделаю. Почему? Откуда у человека такая смелость? Откуда такое дерзновение? Я скажу, братья и сестры, потому что в сердце у него свобода. У него в сердце нет осуждения за какой-то грех, потому что он боялся всякого греха. Когда Даниил был взят в плен, и его выбрали из числа пленников, чтобы он питался со стола царского, то Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Друзья, кажется, ну человек оказался в плену, и вдруг тебя выделяют и обещают хорошо кормить, и можно было бы сказать, слава, что Бог Всевышний обо мне так позаботился, меня будут кормить лучше, чем других. Даниил не так. Он принимает решение не оскверняться яствами со стола царского. Друзья, он заботится о чистоте своего сердца. В его сердце свобода, в его сердце мир. У него правильное взаимоотношение с Богом. И теперь, желая спасти мудрецов страны Вавилонской, он имеет дерзновение встретиться с грозным царем и обещает рассказать ему сон и объяснить его значение. Это дерзновение. Я хочу обратить ваше внимание и на трех других юношей, Сидрах, Месах и Авдинаго. Когда был издан приказ, чтобы все поклонились золотому истукану в тот момент, когда заиграет оркестр. Оркестр заиграл, весь народ пал на колени перед истуканом, а три юноши стоят и не падают. Они имеют дерзновение, они имеют смелость, не дрожат их колени. Навуходоносор узнал об этом преступлении, но в его понятии он приглашает этих юношей и говорит, вы слышали мой приказ? Да, мы слышали. И похоже, друзья, сердце Навуходоносора немножко смягчилось. И он говорит, мы еще раз повторим, снова заиграет оркестр, и вы должны поклониться. Они говорят, царь, мы твоим богам служить не будем. Бог, которому мы служим, он силен нас спасти от печи. Но даже если этого не будет, то знай, царь, что мы истукану золотому не поклонимся. Это дерзновение. И секрет этого дерзновения в чистоте сердца. Они вместе с Даниилом положили в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Почему сегодня не хватает дерзновения проповедовать у многих? Почему сегодня не хватает дерзновения где-нибудь в транспорте или еще в каком-то месте заговорить с людьми неверующими об Иисусе Христе? Потому что часто христиане не заботятся о чистоте своего сердца. Они говорят, ну, немножко, я же не так сильно грешу, ну, я же совсем чуть-чуть. Отсюда и дерзновения нету. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы хорошо понимали, что чистое сердце – это секрет дерзновения, в котором так нуждается каждый христианин. Братья и сестры, от чего еще зависит дерзновение в сердце? Я прочитаю 4 глава 1 послания Иоанна. Я читаю 17 стих. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение». Я бы озаглавил это так. «Полнота любви обеспечивает дерзновение». То есть, что значит полнота любви? Написано, «любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение». Любовь бывает разная. Иногда говорят, «я немножко люблю». Чуть-чуть. Или мы читаем, ты оставил первую любовь. Ты не оставил совсем любовь, но ты сегодня любишь не так, как любил вчера. Любовь бывает совершенная любовь. Друзья, совершенная любовь, большая любовь. Написано, если кто положит душу свою за друзей своих. Это очень большая любовь. В греческом языке она звучит любовь агапе. Любовь, выше которой нету. Любовь, которую дает Бог. И вот наличие совершенной любви в сердце, оно обеспечивает дерзновение. Я процитирую из книги «Песни песней» один отрывок с 3 главы. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встану, пойду по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город». Не видали ли вы того, который любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, который любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его. Это дерзновение. Она ищет того, которого любит, и она его не находит. Она ночью идет по улицам и площадям и ищет. Она спрашивает, не видали ли вы того, который любит душа моя? Братья и сестры, я о себе скажу. Невзирая на то, что мне часто приходится проповедовать, но все-таки я себя расцениваю как человек стеснительный. Ну, например, я испытываю часто неловкость, если я прихожу в чужой дом, ну, где мне надо постучать и сказать вот так, вот так, вот, например, ну, вроде того, как пустите меня переночевать. Или, скажем, даже на улице надо спросить, куда пройти или проехать. Я часто испытываю стеснительность, чтобы спросить у человека тот или другой адрес. Эта девушка ходит и ищет. Она не стыдится сказать того, который любит душа моя, не видали ли вы, скажите, пожалуйста. И никто ей не может сказать. И вот написано, она нашла того, который любит душа моя, ухватилась и не отпустила. Это тоже дерзновение, братья и сестры. Кажется, ну стыд у нее потерян и все прочее. Друзья, здесь не о девушке идет речь. Здесь речь идет о человеке, который любит, о взаимоотношениях человека с Богом. И вот совершенная любовь, она заставляет искать, она заставляет спрашивать, она заставляет ухватиться и не отпустить больше. Это дерзновение. Друзья, это дерзновение. Я хочу привести пример дерзновения, основанный на большой любви. В Священном Писании мы встречаем личность Аарон. Некоторые христиане Аарона обычно воспринимают как не очень положительную личность. Ну, вроде того, как вот тельца золотого сделал, Моисею там мешал где-то или роптал на Моисея со своей сестрой. Был один очень интересный случай в жизни Аарона, когда по причине грехопадения народа израильского в стане началось поражение. Ангел Господень начал поражать народ. И вот Моисей Аарону говорит: «Аарон, насыпь огня в кадильницу и заступи народ». Аарон положил огня в кадильницу и побежал в стан. И вы помните, друзья, в каком месте он стал? Он стал между мертвыми и живыми. Но что это значит, стал между мертвыми и живыми? Это значит, он стал на самом опасном месте. То есть он стал в том месте, где происходило поражение. Если бы он стал между мертвыми, то не так опасно. Стал между живыми, не так опасно. Может быть, останусь жив. Он стал между мертвыми и живыми, на самом опасном участке, и поражение прекратилось. Братья и сестры, я понимаю, это была жертва. И Бог перестал поражать народ, потому что нашелся человек, который стал между мертвыми и живыми. Я скажу, это подвиг. И сделать такой подвиг можно только при наличии большого дерзновения, основанного на большой любви. Давид, когда пас овец, он о себе рассказывает. Приходил лев или медведь и забирал овцу, а я догонял и отнимал. Братья и сестры, почему Давид догонял льва или медведя и отнимал овцу? Кажется, это было небезопасно. Но мне кажется, если бы лисица унесла ягненка, ну, можно бы догнать и отнять. Ну, на худой конец, если волк унес. Глядишь, волк испугается и бросит овцу. Но лев или медведь, я думаю, если бы Давид пришел домой к отцу и сказал: «Папа, приходил лев и унес овцу». Как вы думаете, отец поругал бы Давида или нет? Я не думаю. Отец бы сказал: «Сынок, слава Богу, что лев тебя не унес, да? Что лев тебя не унес, что ты жив остался. Ну, овца, ну, будет еще у нас овца». И больше еще будет. Но Давид, когда приходил лев или медведь, догонял и отнимал. Почему он догонял и отнимал? А я вам скажу, почему. Когда Давид был в стане, когда Голиаф похвалялся, и ходил и расспрашивал у воинов в отношении этого события, старшие братья посмотрели на него строго и сказали: «Ты что здесь делаешь? Мы знаем твой дурной характер. Ты пришел посмотреть на сражение. Ты на кого оставил своих овец в пустыне?» Вот он ответ. Своих овец в пустыне. Овцы для Давида были свои. Хотя это были наши овцы. Давид мог бы сказать: «Елиав, овцы мои так же, как и твои. Это наши овцы». Но он не оправдывался. «Ты на кого оставил своих овец в пустыне?» Да, друзья, это были его овцы. В том смысле, что он их полюбил как своих. Как своих. И поэтому, если овцу, которую он любил, уносил лев или медведь, он догонял и с риском для жизни отнимал эту овцу. Вот на что способна большая любовь. Иисус Христос о пастыре говорил, что если наемник, он не будет овцу отнимать, догонять, он наоборот сам убегать будет. Но если это пастырь, любит овец, он будет догонять и отнимать будет овцу. Он будет жертвовать собой, потому что этот пастырь любит своих овец. Братья и сестры, большая любовь обеспечивает дерзновение. Когда Петр с Иоанном стояли перед Синедрионом, они смело заявили: «Скажите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога?» А те молчали. Но Петр имел смелость и дерзновение с Иоанном, потому что они любили людей, которые их окружали, и готовы были с риском для жизни, с риском для свободы проповедовать Евангелие людям, потому что они их любили. Я еще одну мысль хочу отметить. Условия наличия дерзновения. Я прочитаю первое послание Тимофею, 3 глава, 12 и 13 прочитаю. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». У нас сегодня не собрание по избранию диаконов, но это слово я хочу направить каждому из нас присутствующих. Написано, что хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение. Это хорошее служение. Это верность в служении. Хочешь иметь дерзновение? Делай добросовестно то дело, которое тебе поручили. Даже если это служение может быть маленькое на твой или на чей-нибудь взгляд. Делай его верно, и ты будешь иметь дерзновение. Даже больше скажу, друзья. Здесь написано: приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение. Дерзновение тоже бывает разной степени, большое или небольшое. Великое дерзновение будешь ты иметь, если будешь хорошо служивший. Друзья, наше призвание – служить друг другу. Написано: любовью служите друг другу. Если ты это служение верно совершаешь, значит, будешь иметь дерзновение великое. Илья и Елисей идут вместе. Это был тот день, когда Господь заберет пророка Илью. «Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». «Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». Братья и сестры, вам нравится Елисей или нет? Кажется, не очень. Непослушный, видишь ты, какой непослушный. А почему Елисей не хочет оставить пророка Илью? А вот почему. Подходят сыны пророческие к Елисею и говорят: «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» «Знаю, молчите». Вот почему. Он знает, что сегодня последний день его служения, служения пророку Ильи, последний день. И Елисею очень хочется до последней минуты верно закончить свое служение, к которому призвал его Господь. Ударил Илья милостью по воде Иорданской, и вода расступилась. Они перешли как по сухому. И потом Илья говорит: «Елисей, я должен тебя оставить. Проси, что дать тебе? Проси, что хочешь». Елисей, братья и сестры, как будто ожидал этот вопрос. «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Я удивляюсь, это дерзновение великое, великое. Попросить дух вдвойне. Кажется, даже и не скромно. Но хотя бы он сказал: «Илья, дух, который в тебе, пусть и на мне тоже будет». Нет, пусть будет на мне вдвойне. Это великое дерзновение. И оно великое потому, что Елисей верно до конца, до последней минуты совершал свое служение пророку Илье. Трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе. Сошла огненная колесница с неба, и кони огненные. Сел Илья на колесницу, и помчалась колесница на небо. Из плеч Ильи падает милоть. Елисей поднимает милоть, Но я представляю так, сворачивает ее трубочкой. Отец мой, колесница Израиля и конница его. Подходит к Иордану, ударяет по воде. Жив Господь Бог Ильи, Он самый, и вода расступилась. Братья и сестры, я удивляюсь этому великому дерзновению. И вода расступилась. Сыны пророческие посмотрели и говорят, дух Ильи почил на Елисея. Подошли и поклонились. Братья и сестры, так в нашей жизни бывает, что хотелось бы нам дело делать, хотелось бы, чтобы Бог чудеса совершал, чтобы Бог силу свою являл. Но для этого надо быть хорошо служившим. Поручили тебе в церкви какой-то труд? Ну, допустим, возле дверей сидеть и прихожан встречать. Вот и делай добросовестно. И Бог тебе даст великое дерзновение, веря во Христа Иисуса. Последнюю мысль. От чего зависит дерзновение? Я прочитаю послание к Ефесянам. Последняя глава, буду читать с 18 стиха. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Братья и сестры, это молитва других за нас. Апостол Павел просит, чтобы ему с дерзновением защищать тайну благовествования, для чего он в узах, он просит, молитесь обо мне, чтобы мне иметь дерзновение. Когда за нас молятся, тогда мы имеем смелость, тогда Господь дает силу, и Господь дает благодать, потому что мы имеем дерзновение. Я приведу библейский пример и из жизни один пример. Библейский пример – это Есфирь. Царь Артаксеркс издал указ истребить евреев. Есфирь должна пойти к царю, чтобы ходатайствовать о своем народе. Страшно или нет? Страшно. Она признается Мардохею. Мардохей, если кто-то явится пред лицо царя непрошенным, то царь убьет такого человека. Я не могу пойти. А Мардохей говорит, Есфирь, если ты не пойдешь, то избавление все равно придет с другой стороны, но ты и дом отца твоего погибнете. Тогда Есфирь говорит, Мардохей, пусть иудеи постятся и молятся 3 дня и 3 ночи, а я пойду к царю. Братья и сестры, обратите внимание, Есфирь пойдет к царю, но за меня молитесь, пожалуйста, и я пойду к царю. Чтобы иметь дерзновение пойти к царю, за Есфирь надо было молиться. Это очень важно, когда за нас кто-то молится. Когда мы можем оказаться в опасных обстоятельствах, в трудных обстоятельствах, и за нас кто-то молится, Господь обещает дерзновение. Я приведу один пример. Когда я стал христианином, и я начинал проповедовать, я помню первый раз, когда мне предложили проповедь. Мне было ужасно страшно. А еще больше страшно было потому, что я чуть-чуть заикался. И у меня мысли всегда в голове путались. И вот мне предложили проповедь. А у меня был товарищ один, и я ему говорю, слушай, я сейчас пойду проповедовать, а ты за меня молись. Ты лучше мою проповедь не слушай, но от начала до конца молись за меня хорошенько. Мне очень страшно. И вы знаете, я вышел проповедовать, а другой человек за меня молился. И я определенно замечал, что мне было легче. Я, друзья, все время просил этого человека, ты за меня молись всегда, не надо слушать мою проповедь, ты лучше молись. Я тебе потом расскажу, о чем я проповедовал. И вот он сидит и молится. А когда он проповедует, он меня просит, ты за меня молись, я буду проповедовать. И я за него молился. Друзья, и я замечал, когда за меня не молились, я не просил, мне было труднее. У меня ноги дрожали и руки, я заикался, и мысли у меня путались, и многие вещи, которые я хотел сказать, я забывал. Когда за меня кто-то молился, мне всегда было легче. Я думаю, друзья, что и вы замечали, что когда за вас кто-то молится, то вам бывает легче, и смелости больше бывает. И в трудных обстоятельствах мы не теряем самообладание, и сохраняем трезвость, и у нас лучше получается. Это молитва ближних за нас. Братья и сестры, я перечислю, от чего зависит дерзновение. Дерзновение зависит, во-первых, от свободы в сердце, от свободы от всяких осуждений за какой-нибудь сделанный грех. Дерзновение зависит от наличия любви в сердце христианина. Дерзновение зависит от того, насколько мы верно совершаем служение. Дерзновение зависит, молятся ли за нас другие люди. Я в заключение хочу прочитать еще один стих. Записано тоже в послании к евреям, в 10 главе, 19 стихом. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, да приступаем». Друзья, Иисус Христос впереди нас прошел трудным узким путем и прошел в самое небо. И теперь путь проложенный, имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым, да приступаем. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы в нашей жизни имели дерзновение, и чтобы дерзновение и упование, которым хвалимся, мы твердо сохранили до конца. И если лежит на сердце просить у Господа дерзновения, то и будем просить, и будем молиться. И, кстати, друзья, написано, к престолу благодати, да приступаем тоже с дерзновением, чтобы попросить дерзновения. Друзья, чтобы у него дерзновение попросить, с дерзновением все равно надо приступать к престолу благодати. Пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь.